Глава 10. 248. Именно столько ступеней насчитывает пирамида Солнца. Теперь я это знаю не понаслышке. «Куда ты пойдешь? Ты же ходишь, шатаясь», — сказал мне Иоран совсем недавно и тут же потащил по ступеням наверх. «Спасибо, дорогой. Теперь мне никакой холод не страшен. Отдышаться бы». Главный храм — строение религиозное, но не лишённое своего монументального величия. На каждом шагу встречались изразцы с изображением бога Солнца и его великих деяний. Огонь на ладони заменял мне факел, иначе идти снова пришлось бы на ощупь. Но именно при тусклом свете маленького пламени картинки оживали и танцевали переливчатой тенью. На самой вершине мы остановились на жреческом плато, и мой подопечный долго-долго, почти не отрываясь, смотрел вниз. Я же не видела ничего дальше трех ступеней, потому присела на самый край и, задрав голову, любовалась звездами. Все это происходило молча. Он думал о своем, подолгу что-то разглядывал, но свои действия никак не объяснял. Снова принял этот пугающий, отрешенный вид. Быть может, это какой-то изощренный способ самоистязания — изучать свое последнее пристанище. С каждым днем мне все больше хотелось помочь эльфу. Организовать побег, дать денег с провиантом, лошадь нестроптивую и передать в заботливые руки вальмонских сородичей. И обставить все так, будто я тут вообще ни при чем. Опоил, одурманил, обокрал и был таков. Хотя толку-то. Даже если он каким-то чудом сможет избавиться от магической печати и покинуть Тхаэль, возвращаться на родину ему никак нельзя. Ослабленный войной Вальмонт не захочет ссоры с могущественным Тхаэлем и сдаст беглеца с потрохами. «Иоран», — я тихо позвала его, — «я могу спросить? Прости, если мешаю». «Спрашивай», — Дроу махнул рукой. «Как ты попал сюда?» «Политика», — эльф ответил односложно и замолчал. Я уже было решила, что пояснений не последует, и расспрашивать дальше не собиралась, но Дроу продолжил. «Плата за помощь вашему Тхаэлю». Иоран фыркнул с презрением. «Скрутили маги и погрузили в сон. Очнулся уже здесь. Прибыл как товар вместе с золотом и шелками». «О да, я прекрасно знаю, каково это, когда предают свои же земляки». Мне тоже некуда идти, но и в Тхаэле я устала слышать пресловутое «человечка». К моей расе с презрением относились все, кроме Иорана, пожалуй, да учителя Берлары и Вейдайри. «Ты пытался как-то сопротивляться?» — не унималась я. «Бежать?» «Пытался», — Дроу помрачнел. «Напал на конвоира и поплатился. Метка не дает навредить тхаэльцу и самому себе». «А мне? Я не тхаэлец». Я задержала дыхание. «Не может же быть, что все это время я жила бок о бок с опасным типом». «И тебе», — старшая принцесса позаботилась. Эльф сверкнул глазами в темноте. «Но я и не собирался, клянусь». Дроу поднял обе руки, как делают обезоруженные воины. «Зеленым гадином, значит, мог шею свернуть, а мне не сказал. Не стала руки марать. Негодяй». «Я увидел, что хотел». Эльф поднялся. «Готов возвращаться». В поместье мне сообщили. «Ее высочество, принцесса Вейдайри, желает видеть вас». Желает, так желает. Свернула в нужном направлении и поспешила, петляя по бесконечным коридорам. «Звала». Принцессу я застала в дурном настроении. Это было видно по закрытой позе и хмурому взгляду. «Да», — кивнула она коротко. «Дело есть». Вейдайри взмахнула рукой, и дверь закрылась наглухо, на все засовы. «Как твоя хворь?» — прозвучал дежурный вопрос. «Я в порядке». Говорить о слабости смысла не было. Вопрос срочный, это видно. Принцесса одобрительно кивнула. «На северной границе взорван мост», — начала она. «Для меня это скорее благая весть, нежели досадные недоразумения». «Чем дольше сюда едет принц Хлюпик из Ливенора, тем лучше». «Я слышала о переговорах со светлыми эльфами», — ответила я. «Зачем? Или это тайна?» «Тайна. Но тебе скажу. Эльфийка опустилась в кресло. «Наша благословенная королева-мать задумала заключить с ними союз. Города подконтрольных территорий восстают стараниями наших недругов. Бледные хлюпики готовы помочь в обмен на собственную выгоду. Мы вернем им часть земель и вдобавок...» Вейдаири скрежетнула зубами. «Скрепим союз с законным браком». Догадка резко кольнула. «Светлый принц? Твой жених?» «К сожалению», — кивнула принцесса. «Самый младший и самый хилый. Говорят, на бабу похож. Старшие сыновья короля Ливинора поприличней будут, но все женаты». Вот он, долг перед королевством. Убежденная холостячка Вейдаири теперь обязана выйти замуж. За хлюпика из Ливинора. «Что я должна сделать?» Со всей преданностью я выразила готовность помочь. «Делегация пройдет кружным путем, едут по поверхности. Днем. В подземный город спустятся у стен столицы. Тебе 3 дня пути, им неделя. Задержи их под предлогом сопровождения. Пусть у телег гнутся дышла, ломаются колеса, а то и лошадь какая сдохнет. Любой способ хорош. Главное, обставь все как случайность. Чем дольше протянешь, тем лучше». «Сделаю», — коротко кивнула я. «Но чем это поможет тебе?» «Постараюсь найти другое решение. Убедить королеву избавить меня от замужества». «Выскочи замуж за одного из фаворитов». Я пожала плечами. «Хоть завтра. Чем не решение?» «Не держи королеву за идиотку», — зло усмехнулась эльфийка. «Матушка в тот же день сделает меня вдовой». «Да, глупый совет. Уверена, об этом Вейдайри подумала в первую очередь». «Хорошо, если это поможет тебе», — согласилась я. «Попробую задержать их, сколько смогу». Вейдаири встала, прошлась по комнате, остановилась и постучала ногтями по поверхности стола. «На рассвете отправляйся. Сопроводительные письма тебе предоставят. Если светлые спросят, почему их сопровождает человеческая женщина, сошлёшься на солнце. Оскорбиться не должны». «Куда в мое отсутствие денут эльфа, соседа моего гримочного?» поинтересовалась я. «Куда хочешь», — устало вздохнула принцесса. «Мне все равно». «С собой мне его не взять. Пусть останется в моих покоях». «Да хоть звездой морской на твоем ложе возлежит, как скажешь», — эльфийка хмыкнула. «Распоряжусь. Лошадь, оружие, провиант, получишь все на рассвете». Снова взмах рукой, и засовы отворились. «Можешь идти», — кивнула принцесса, и я с почтительным поклоном удалилась. В покоях мне устроили допрос. «Что это за задание?» Эльф сел напротив и буравил меня своими медовыми глазами. «К чему такая спешка? Тебе грозит опасность?» «Все в порядке. Опасности нет. Мне нужно встретить делегацию и сопроводить в столицу. Не знаю почему, но я решила успокоить дроу. Неделя, может, 2?» «Принцессе служат 1000 мечей». Иоран не унимался. «Пусть надевают защитные плащи и едут. Почему ты отправляешься одна?» «Таков приказ. Говорить о реальных причинах я не могла». «Не беспокойся. Тебе позволено остаться здесь. Ни в какой храм тебя не отправят. А я скоро вернусь». Я усмехнулась собственной шутке. «Соскучиться не успеешь». «Успею», — ответил эльф своим шершавым голосом, глядя на меня по-прежнему со всей серьезностью.